Да, а в Англии вам извлекут пулю, и вы об этом позабудете. Док, сказал Лайонел, когда процедура переливания кончилась, а вам не попадет от ваших коммунистов, что вы так возитесь со мной? Я все-таки, знаете, не совсем свой в доску, хоть один ваш летчик в госпитале, когда мы с ним тихонько выпили, сказал, что я свой в доску. И еще он посоветовал мне поскорее открыть второй фронт и не задерживаться. Подумать только. Он запнулся. Что подумать? Подумать только, что я мог свалить его вот так же где-то над каким-то морем. Или он вас, или он меня. Это не имеет значения. Важно другое. Важно то, что парни, которые начинают что-то соображать, соображают, когда уже поздно. В каком смысле поздно? В смысле хотя бы гемоглобина. Еще там, в госпитале, Уорд проболтался, а я услышал. Это вы умеете хранить свою проклятую врачебную тайну, а Уорд и на это не способен. Он покрутил черный перстень на тонком пальце и закрыл глаза. Устали? Налейте-ка мне виски. Вы же проигрались на скрябине. Володя налил. Но Невилл пить не стал. «Противно», — сказал он, вздохнув. Мысли его были где-то далеко. «Может быть, вы подремлете?» — спросил Устименко. Но, наверное, как-то не точно, потому что летчик задумался, прежде чем ответить. И, наконец, спросил, что вы имеете в виду? Взгляд его был рассеян, наверное, путались мысли. Оказалось, что нет, наоборот, он настойчиво думал об одном и том же. «Да-да, док, вы меня не собьете», — вернулся он к прежней теме. «Тот парень мог оказаться против меня, если бы нас натравили, понимаете? Он тоже еще не успел, и оба мы ничего не успели бы, кроме как покончить друг с другом». Он закрыл глаза, и лицо его, тоненькое лицо страдающей девочки, который хочет притвориться мальчишкой, словно погасло. Лицо в оправе из мягких, влажных, избившихся кудрей. Не открывая глаз, совсем тихо, он предупредил. «И не мешайте мне говорить, покуда я могу. Или эти вторичные кровотечения такие легкие? Мне слишком мало осталось болтать по счислению времени, как в воздухе, когда горючее на исходе. А ваши заправки или доливания — это пустяки. Наверное, в том, что вы доливаете, гемоглобин пожиже». Он не договорил, улыбнулся чему-то и задремал. Стараясь не позволять себе думать, Устименко вздохнул и, осторожно завернув кровавое полотенце в бумагу, выбросил их за борт. Только тут, на палубе, он заметил, что хоть караван и двигался прежним ходом, но что-то вокруг изменилось. И не успел он сообразить, что же именно изменилось, как загремели зенитки сначала на военных кораблях конвоя, а потом почти тотчас же на транспортах. Слева по курсу встала сплошная стена ревущего огня, но, несмотря на этот зелено-розовый дрожащий поток убивающего света трассирующих пуль, немецкие торпедоносцы, завывая моторами, шли на сближение, не отворачивая и не отваливая в сторону. Они шли низко над водой, стелющимся, приникающим к поверхности моря полетом, дорываясь до дистанции, с которой имело смысл сбросить торпеды. И вот сбросили в то самое время, когда сзади и справа каравана волнами пошли пикирующие бомбардировщики. А может быть, Володя и не понял, и не взобрался сразу толком, кто из них что делал, но именно так он это увидел в свете полярного яркого солнечного дня, строй фронта торпедоносцев, пробивающих огненную стену, и бомбардировщики там наверху над головами. А потом в реве и клёкоте задыхающихся зенитных пушек своего парохода, в несмолкающем грохоте эрликонов возле уха, он вообще перестал что-либо понимать и оценивать, а только сообразил, что, наверное, ему уже есть дело, и, сорвав с гака шлем, затянул у шеи ремешок и сразу увидел возле себя, возле самого своего лица, рябенькую, рыженькую мордочку Миренушкина, всегда робеющего и немножко даже заикающегося от робости. «Что?» — крикнул ему Устименко. «Порядок!» — заорал Миренушкин. «Пока порядок!» Володя махнул рукой и побежал на ходовой мост.